Но Тато уже отвернулся, чтобы командовать погрузкой разноцветных туристов и их барахла. Тут-то и стало видно, для чего нужны были гориллы. Бабы не хотят уезжать без своих мужичков. Они начинают громко голосить. Что же будет? Муж придет с работы, а дома больше нет. Бабы больше нет, и детишек нет. А он-то голодный, он-то усталый. Тогда он заплачет, он разбушуется, он плохо говорит на французском. Никогда он нас не найдет, никогда, никогда. Женщины воют, рвут на себе волосы, раздирают одежды. Детишки ревут от страха при виде воющих матерей. Толпа чувствует себя, как в кино. Твердо, но ловко силы, называемые силами порядка, начинают заталкивать весь этот несчастный народ в грузовики. Это не так-то легко. Тут требуется, так сказать, гуманность и милосердие. Нельзя было бы доверить такое тонкое дело любому подразделению. Эти же парни владеют навыками и манерами, что называется, очаровательные силы порядка. Действительно, непонятно, как, но бабы, детишки и скарб наконец загружены в большие фургоны и готовы к отправке. Кошачья мамочка вместе со своим верным рыцарем, то есть со мной, терпеливо ждала завершения погрузки всех потерпевших кораблекрушение, чтобы предстать, в свою очередь, перед кузовом последнего грузовика, того, где еще оставалось местечко. Я протягиваю верхнюю корзинку малышу с большими газельями глазами, который, радуясь, что пригодился, тянет руки через борт. Но вдруг возникает тощий силуэт. Это высокомерный скелет гражданского лица, который облечен полномочиями и ответственностью. Официальные мощи провозглашают. «Не может быть и речи. Нам поручено отвезти этих людей во временный приют, а не в зверинец». Его несгибаемость и служебное рвение плохо скрывают злобное торжество. Она этого не ожидала. Она возражает. «Но вообще-то никаких «но» и никаких «вообще»» торжествует мрачный гад. «Это предписание. Животные не допускаются в приюты. Разве что в Ноевы ковчеги», острит он, очень довольный собой. Он делает шаг в сторону, высоко поднимает руку, а затем опускает ее. Грузовики трогаются и через несколько минут заворачивают за угол. Мы остаемся на дороге с кучей мяукающих корзинок и совсем барахлом. Как идиоты! Это становится уж слишком много для одного дня. У маленькой храброй дамочки, утопающей в своих многослойных одежках, в первый раз обескураженный вид. Она бочком опускается на коробку с кошачьими консервами «Шатекски», изысканная киска, и, качая головой, блуждает растерянным взглядом по лужам, оставшимся после ливня. А я что тут делаю? Я-то при чем? Я стою с опущенными руками и так же бесполезен, как лужи на асфальте. Говорю себе, я всего лишь проходил мимо, оказал небольшую помощь, сущий пустяк, из симпатии, и в результате увяз в самом неприятнейшем деле. Мне хотелось бы потихоньку удрать. Меня так и подмывает это сделать, но нет. Она ведь в самом деле оказалась в абсолютном дерьме. Я не могу с ней так поступить. Да, но зачем я ей? Тут нужен парень, что надо, один из тех шустряков, у кого всегда наготове решения, связи, знакомые. А я как птица на ветке, настоящий разиник, живу как во сне. Меня никогда нет там, где я нахожусь на самом деле. Я сочувствую, я сокрушаюсь вместе с ней, ставлю себя на ее место, переживаю, ну и что?»